Катерина. Ох, ну почему же все так болит? Голова гудит, как церковный колокол. Все в тумане. Какие-то незнакомые люди трогают меня, не дают спать. Заставляют пить какую-то гадость. Лекарство? Я в больнице? Справившись со слабостью, открыла глаза. Такс, этот балдахинчик я уже где-то видела. Приподнялась на локте, оглядывая смутно знакомую комнату. «Ага, а вот и герцог». «Что? Опять?» Герцог сидел в кресле прямо передо мной и смотрел на меня с такой мрачной решительностью в глазах, что мне моментально захотелось испариться. Последнее, что я помню, это как меня собирались прижигать раскаленным железом. Но вроде ожогов нигде не ощущаю. Разве что синяки и ссадины по всему телу. Да еще голова болит и горло. Ну точно, простудилась. Боже, у них же тут средневековье. Все мне хана. Помру в расцвете лет от банальной простуды. Чем в те времена лечились? Ртутью от сифилиса и тертым изумрудом от кишечных колик? Еще клизмами и кровопусканием. Это, кажется, было панацеей от всех болячек. И пиявки. Интересно, а меня уже лечить пытались? Герцог как-то незаметно подался в мою сторону, пристально изучая мое лицо. «Опять пытать будет?» «Сударь...» Я немного отодвинулась. «Я не сама. Не знаю, как здесь снова оказалась». «Это я тебя принес. Спокойно ответил он. «То есть как это принес? Не поняла я. В мозгу всплыла картинка. Герцог шагает по коридорам замка, неся меня перекинутой через плечо. А вся его челядь плюет мне во след и изрыгает ругательство. «Как тебя зовут?» Он проигнорировал мой вопрос. «Что ж, пусть будет так. Играем по твоим правилам. Пока». «Екатерина Андреевна, мы...» Я потупила глазки, откровенно издеваясь. «А черт его знает, что на меня нашло. Сидит тут весь из себя хозяин. Довел девушку до простуды. А там и пневмония с менингитом недалеко ходит. А я молодая, жить хочу. И желательно в нормальных условиях, а не этом средневековом ужасе. Где та тетка, из-за которой я тут очутилась? Увидела б ее сейчас, все космы повыдергивала. Пусть меня и учили с детства старших уважать». «Катрин». Он произнес мое имя на свой манер, причем так, будто смаковал его. Я застыла с раскрытым ртом, глядя, как лицо герцога неудержимо приближается ко мне. «У тебя жар», — произнес он, горячо выдохнув мне в макушку. «Нужно выпить лекарство». И вот в этот момент я поняла, что со мной что-то не то. Осторожно заглянула под одеяло и вытаращила глаза. Я лежала в герцогской кровати, полностью обнаженная. Испуганно пискнув, я вцепилась в покрывало и попыталась отползти от герцога. Его глаза лихорадочно заблестели, шаря по моему лицу, а руки с такой силой сжали подлокотники, что я явственно услышала треск дерева. В одно мгновение он навис надо мной, а уже в следующее я оказалась на его коленях, вместе с покрывалом, крепко прижатая к его мощному телу. Нет, все-таки странный этот герцог, нервный. С утра палачу отдал, даже имени не спросив, а теперь к себе прижимает. По голове гладит и в затылок так шумно дышит. Точно сумасшедший. Я попыталась легонько отодвинуться, но мужчина, издав низкий рык, сжал меня еще сильнее, так что я едва могла дышать. Звериный рык перешел в едва слышный вымученный стон. Так стонут только от сильной боли. Руки герцога чуть подрагивали от напряжения, когда он осторожно отстранил меня от себя и с тяжелым вздохом зарылся лицом в мои волосы. «Катрин», — протянул он, овивая мою макушку горячим дыханием. «Как же бесподобно ты пахнешь!» «А?» — я задрала голову и растерянно заглянула ему в лицо. «О чем это вы?» Он молча поднялся и снова уложил меня в постель. Аккуратно подоткнул покрывало, поправил подушку. «Отдыхайте, мадам. Я пришлю вам горничную». «Я не замужем». Зачем-то брякнула я. Мужчина окинул меня долгим потемневшим взглядом, и его губы дрогнули в намеке на улыбку. Это радует, мадемуазель. Пробормотал он так тихо, что я еле расслышала, и шагнул к выходу. «Подождите!» — вскрикнула я, внезапно испугавшись его ухода. «Я хочу знать...» — смутилась и покраснела. «Кто меня раздел?» «Я». Его тон был абсолютно спокоен, но в потемневших глазах бушевал настоящий ураган. «Да как вы посмели?» Я от возмущения даже села. «Ваша одежда была мокрой и пришла в негодность. Я должен был избавить вас от нее, иначе вы бы заболели еще сильнее». «И вам пришлось делать это собственноручно?» Язвительно усмехнулась я. «К сожалению, кроме меня и моего коня, в лесу больше никого не было». Невозмутимо пояснил этот гад. «Я думал привести вас в замок и сдать на руки служанкам, но вы сильно замерзли. Ваше тело утратило чувствительность. Пришлось срочно принимать меры. Ведь вы могли умереть». «И какие же меры вы приняли, сударь?» «Растер ваше тело и закутал в собственный плащ. Не беспокойтесь, я был предельно деликатен». С этими словами он развернулся на каблуках и по-солдатски чеканя шаг исчез за дверями. Я проследила за ним взглядом, а потом устало откинулась на подушке. Солнце за окном уже клонилось к западу. Сколько же времени? 5-6 часов? А кормить меня так и не собираются. Обидно. Не прошло и 5 минут, как дверь снова отворилась, и моим глазам предстала изумительная композиция. Впереди вышагивал уже знакомый Жако, гордо неся свою лакейскую морду в напудренном парике. За ним девушка в скромном платье с белоснежным передничком и в чепце с острыми концами. Последним вошел мальчишка лет 14 с поварским колпаком на голове. В руках он держал поднос с долгожданной едой, от которой исходил ни с чем не сравнимый аромат. И вот вся эта братья выстроилась рядком перед кроватью. «Мадемуазель Катрин», — лакей услужливо согнулся в поклоне. «Я личный камердинер герцога Дервентильского. Для вас просто Жако. Это Розетта». Он указал на девушку, присевшую в книксине. «Ваша горничная. А это младший помощник главного повара, Анри. Вы можете рассказать ему о ваших любимых блюдах, и они в кратчайшее время будут у вас на столе. А пока его светлость приказали подать вам то, что наш повар успел создать за 2 минуты». Поваренок ловко поставил поднос на небольшой столик и придвинул его так, чтобы я могла есть, не вставая с кровати. «Так, посмотрим, что тут у нас. Поджаренные хлебцы, ломтики сыра и гроздь винограда. Все живописно разложено на фарфоровых с позолотой тарелках. Сбоку поблескивает багрянцем бокал красного вина. Ням. Хотя вместо вина я бы предпочла кофе. От запаха сыра я едва не упала в голодный обморок. Желудок мучительно сжался, требуя внимания. С трудом поборов головокружение, я положила кусочек сыра на хлебец и едва не рыча впилась в него зубами. Не говорить, не думать на данный момент я не была способна. Когда тарелки опустели, я сыто погладила свой животик и уже более благосклонно взглянула на замерших слуг. «Спасибо, конечно, за легкий перекус, но хотелось бы чего-то более весомого», — сказала я. «Обед ведь уже прошел. Неужели не осталось ничего, кроме сыра и вина?» «Простите, мадемуазель», — Жако сдержанно поклонился. «Но нам неизвестны ваши предпочтения. Его светлость неприхотлив в еде, и у нас давно не было гостей. Поэтому мессир Езон приказал отменить обеды и распустить кухонную челядь. А мы, слуги, питаемся отдельно, но вряд ли стряпня нашей кухарки придется вам по вкусу. Сегодня, по приказу его светлости, лучший повар замка снова надел свой колпак. Так что все ваши пожелания касательно ужина будут учтены». Я наморщила лоб, пытаясь произвести нехитрые подсчеты. «В замке обитает человек 300, не меньше. По крайней мере, я так прикинула по той толпе, которую видела вчера. И на всех одна кухарка? Бедная женщина. Она, наверное, даже спит в своих кастрюлях. Этот герцог — настоящий эксплуататор. А остальные обитательницы замка? Сомневаюсь, что их жизнь хоть немного легче. Помнится, в старину женщина вообще считалась недочеловеком, этаким придатком своего мужа и господина. Как жаль, что сюда еще не дошли идеи эмансипации и феминизма. Хотя, кто мне мешает начать вести среди этих затюканных женщин просветительную работу? Все равно, судя по всему, выбраться отсюда я пока не смогу. «И как же одна кухарка умудряется готовить на всех?» — поинтересовалась я. «Ей помогают служанки. Но вряд ли вас должно это интересовать». «Ладно, если ваше меню — такая страшная тайна, то не буду настаивать. Но я все еще хочу есть. Меня вполне устроит борщ, яичница с егерскими колбасками, какой-нибудь мясной салат и чашка кофе. И еще, я предпочитаю кофе крепкий и сладкий. Можно со сливками». По мере того, как я перечисляла свои пожелания, брови Жако поднимались все выше и выше, хотя он всеми силами пытался выглядеть невозмутимо. Девушка с поваренком тоже обменялись изумленными взглядами. «В чем дело? У них такое не едят?» «Я передам ваши пожелания месье повару», — лаконично заключил камердинер и покинул комнату вместе с мальчишкой, не забывшим забрать поднос. А горничная осталась. Вот теперь я увидела, что в руках она держала небольшой сверток, который оказался чем-то средним между ночной рубашкой монашенки и больничным халатом. Я скептически разглядывала это нечто, заботливо разложенное передо мной на покрывале. Ткань нежно-персикового цвета, плотная, но мягкая, похожая на фланель. Длина до пят, длинные рукава с ленточками на запястьях, глухой ворот с завязками под горлом. По подолу и обшлагам узкий кружевной валан. Ни выточек в области груди, ни намека на талию, мешок с завязками. «Предполагается, что я должна это надеть?» Скептически хмыкнула я. «А нижнее белье?» Горничная густо покраснела. «Простите, миледи, но это лучшая рубашка Георгины Деверней, покойной матушки его светлости». Я поперхнулась собственной слюной и закашлялась до слез. Вот одежду спокойников мне еще носить не приходилось. Захлебываясь кашлем и невразумительно мыча, я замахала руками, отпихивая от себя щедрый подарок. «Лучше уж в одеяле, чем в рубашке покойницы». Испуганная горничная, непонимающе вытаращилась на меня. А я, справившись с кашлем, решила прояснить вопрос с одеждой раз и навсегда. Брезгливо взялась за кончик рубашки покойной герцогини, аккуратно приподняла двумя пальчиками и тоном записной стервы заявила. «Я еще не настолько стара, чтобы рядиться в саван. Если ваш хозяин не может предоставить мне нормальную одежду, то пусть вернет мою. Этого будет вполне достаточно». Розетта поспешила откланяться и сбежала, прихватив с собой герцогский презент. А я с тяжелым вздохом начала подводить итоги этого сумасшедшего дня. Итак, что мы имеем? Во-первых, голова трещит, как и прежде. Температура, судя по ощущениям, градусов 38, не меньше. В горле колет, как бы ангина не началась. Но это еще можно терпеть, скрипя сердце. В конце концов, я всегда гордилась крепким иммунитетом. Во-вторых, я попала в странный замок, полный тайны и недомолвок. Хозяин здесь скрытый психопат в период обострения маниакально-депрессивного психоза. А из его слуг мало кто выглядит адекватным и знакомым с личной гигиеной. Гнилые зубы, щербатые рты, сальные волосы и жуткий запах застарелого пота. Вот неполный список того, что я заметила во вчерашней толпе, которая так хотела меня растерзать. Даже в том состоянии аффекта, в котором я тогда пребывала, невозможно было не увидеть их жалкое состояние. Как они до этого докатились? Где пасторальные пастушки и дебелые крестьянские девушки в стиле «кровь с молоком»? Где мужчины, касая сажень в плечах? Такое ощущение, что здесь обитают одни бомжи, грязные и вонючие. Не удивлюсь, если местный бомонд страдает от вшей, чесотки, цинги и рахита, или чего похуже. В-третьих, меня весьма интересует, долго ли я буду светить своей обнаженкой. Может, зря отказалась от той распашонки? Хотя странное у этого герцога гостеприимство. То чуть не убил, то предлагает одежду спокойнице. Распахнулась дверь, пропуская недовольного герцога с небольшим подносом в руке. На подносе высился одинокий стакан с мутной зеленой жижей. Его светлость решительно прошагал к кровати, поставил поднос на столик, потом навис надо мной, подавляя своим ростом, и мрачно поинтересовался. «Могу я узнать, почему вы отказались принять ту одежду, которую я вам послал?» «Чего уж тут непонятного. Я Розетте все доступно объяснила. Саваны не в моем вкусе, тем более спокойника». На аристократическом лице его светлости заходили желваки. Брови сурово сошлись на переносье, но у меня не было ни малейшего желания отступать. «Если в вашем средневековье нет нормальной одежды, то отдайте мне мою». Он неожиданно замер, потом глубоко вздохнул, будто пытаясь совладать с эмоциями, и вдруг тихо спросил. «Вы сказали средневековье? А какой, по-вашему, сейчас год?» «Какой у вас, не знаю», — язвительно фыркнула я. «А у нас 2014-й от Рождества Христова». Их светлость бледнела прямо на глазах. Я могла поклясться, что видела, как краски медленно сползают с его щек, делая его похожим на мертвеца. Лицо мужчины в один момент стало белее полотна, а плотно сжатые губы превратились в узкую полоску. Несколько мгновений он разглядывал меня каким-то отрешенным взглядом. Потом вроде как очнулся и безжизненным голосом произнес: «Лекарь приготовил новую порцию жаропонижающего отвара. Выпейте его и ложитесь спать. Насчет одежды разберемся завтра. Насчет вашего меню тоже. Одна просьба. Ночью по замку не бродить. Даже по нужде. Поверьте, это ради вашей же безопасности». И он направился к дверям. Куда? А тайной поделиться?» «Сударь? Черт, как там к герцогам обращаться нужно? Светлость ваша?» «Просто Езон». «А?» «Меня зовут Езон де Верней. Можете обращаться ко мне по имени. Что вы хотели?» «Странный у вас замок, Езон. Вы ничем поделиться не хотите?» Он криво усмехнулся, не отрывая пристального взгляда от моего лица. Я только сейчас заметила, что глаза у него черные, будто два бездонных омута. А в глубине светится что-то такое... такое... Он хмыкнул, разрывая наш контакт и резко отворачиваясь. «Все вопросы завтра», — безапелляционным тоном заявил он. «А сейчас пейте свой отвар и постарайтесь уснуть».